«Старым молотком не свалишь дерево», — сказали они. Молодой человек не слушал. «Знай себе», — шарил в торбе, выискивая гвозди. Взял три гвоздя в рот. И четвертый попробовал забить в ствол дерева. Нижние сучья дерева были уже очень высоко от земли. И человек рассчитал, что ему понадобится четыре гвоздя для ступней, чтобы добраться до первого сука. «Посмотрите на этого болвана!» — заревел кто-то из зрителей. «Никто не смог свалить дерево топором, а этот думает, что сможет!» И тут зритель примолк. Первый гвоздь вошел в дерево и крепко засел в нем после пяти ударов. Затем вошел второй, и молодой человек начал карабкаться по стволу. После четвертого гвоздя он оказался в ветвях и полез дальше. Его подмывало крикнуть, что он лезет, но он решил этого не делать. Казалось, он лез много километров, и прошло немало часов, прежде чем он добрался до вершины дерева, а добравшись, увидел, что отрицательница слов спит, завернувшись в одеяло и в облака. Много минут он смотрел на нее. Солнечное тепло нагревало облачную крышу. Молодой человек протянул руку и тронул девочку за локоть, и отрицательница слов проснулась. Потерла глаза и долго рассматривала его лицо, а потом заговорила: «Это и правда ты?» «Это с твоей щеки», — думала она, — «я подняла семечко». Человек кивнул. Сердце его дрогнуло, и он крепче вцепился в ветки. «Да, я». Вдвоем они сидели на вершине дерева, ждали, когда рассеются облака, а лишь стоило тем расступиться, они увидели весь лес. «Он растет, не переставая», — сказала девочка. «Но и оно тоже». И молодой человек посмотрел на ветку, державшую его за руку. «Тут не поспоришь». Когда они нагляделись и наговорились, стали спускаться. Одеяло и запасы еды они оставили на вершине. Люди не верили своим глазам, а в тот момент, когда отрицательница слов и молодой человек ступили на землю, на дереве, наконец, начали появляться зарубки топора. Синяки, порезы в стволе. И земля вокруг задрожала. «Оно падает!» — закричала молодая женщина. «Дерево падает!» Она была права. Дерево отрицательницы слов начало медленно крениться всем своим многокилометровым ростом. Земля засасывала его, и дерево стонало. Мир встряхнуло, а когда все успокоилось, дерево лежало посреди остального леса. Тот ни за что бы не пострадал, но, по крайней мере, в нем пролегла тропинка совершенно иного цвета. Отрицательница слов и молодой человек забрались на горизонтальный ствол. Обходя ветви, они зашагали вперед, а, оглянувшись, увидели, что большинство зевак начали расходиться по своим местам. Кто туда, кто сюда. По всему лесу. Но, шагая дальше, несколько раз они останавливались и прислушивались. Им казалось, что они слышат голоса и слова позади. На дереве отрицательницы слов. Лизель долго сидела за кухонным столом, гадая, кем в том лесу и во всей этой истории был Макс Ванденбург. Свет вокруг нее укладывался. Лизель уснула, мама отправила ее в постель, и девочка легла, прижимая к груди Максову книгу. Через несколько часов, проснувшись, она получила ответ на свой вопрос. «Ну, конечно», — прошептала она, — «конечно, я знаю, где он там». И она снова уснула. Снилось ей то дерево. Коллекция костюмов анархиста. Химмельштрассе, 35, 24 декабря. В отсутствие обоих отцов Штайнеры пригласили Розу и Труди Хуберман, а также Лизель к себе. Придя, они застали Руди за объяснением своего костюма. Он посмотрел на Лизель, и рот у него открылся еще шире, хоть и самую малость. Дни перед Рождеством 1942 года выдались плотные и тяжелые от снега. Лизель много раз перечла отрицательницу слов и саму историю, и множество набросков и комментариев до и после.